опять будешь». «А смысл? Ты, Тамара, взрослая женщина. Но подтверждаю, ты до этой ситуации довела своими необдуманными действиями». «Это было больше 20 лет назад. Я изменилась. Кто старое помянет?» «Какое старое, опомнись. Ты при первой нашей встрече пыталась меня завалить», — с улыбкой напомнил я. Тамара замерла с открытым ртом, потом со стуком закрыла. «Да, было такое. Извини». «Вот я тебе и говорю. Ты полегче на поворотах. Слушай старших, не твори фигни, и все у тебя будет хорошо». «Вербуешь, что ли?» — она фыркнула. «Ладно, Вадим, я и так тебе жизнью обязана. Слушаться буду, куда деваться? Только скажи, что мне, уезжать, искать новое место или тут сидеть?» У меня зазвонил телефон, но я не принял вызов, пока не договорил с Тамарой. «Не уезжай, тут скоро нормально будет. Свои маневры со мной согласовывай. Может, где прикрытие нужно будет, помогу». «Ты же к мегалиту привязан?» Я посмотрел на экран. «Василиса». «Не привязан, я не пылесос на проводе. Просто рядом с ним я сильнее. Ладно, ты извини, мне вызов надо принять». Я шагнул в коридор и ответил. «Да?» — я говорил негромко, но постарался, чтобы голос звучал ровно. «Привет!» — голос Василисы был слегка искажен помехами. Вышки сотовой связи покрывали Колдухин не идеально. «Привет! Если хочешь поговорить, я сейчас пошла на почту. Буду там через пару минут». «Сейчас буду», — коротко ответил я и сбросил вызов. Прощание с Тамарой вышло скомканным. «Мне пора», — я заглянул на кухню. «Ступай, Водяной. Я и так уже устала. Мне Давлет постельный режим прописал и отсутствие волнений». Через минуту я уже был на улице. Ноябрь — месяц неожиданностей. Вроде бы была хорошая погода, но сейчас солнце закрыло тучей, потянул ветер. Я забрался в кабину, привычным движением повернул ключ. По корпусу прошла легкая вибрация. Почтальон — это профессия, которая позволяет освоить местность в кратчайшие сроки. До такой степени, что я притормаживал перед очевидной ямой рефлекторно и знал, что называется «все твои трещинки». Это здорово помогает доехать до места назначения в мгновение ока. У здания почты, моего собственного рабочего места, где я бывал только по утрам, чтобы получить порцию корреспонденции на развоз, было пусто. Я припарковался, но заходить на почту не спешил, чтобы Мария Антоновна не припахала меня что-то там вбивать или перебирать. Заглушил мотор и смотрел на дверь. Василиса появилась почти сразу. Удивительно, что единообразная форма не исключает разнообразие ее ношения. На ком-то форма сидит, как на корове чехол от танка. А Василиса выглядела, как будто только что сошла с подиума. В руке она сжимала стопку бумаг, квитанции и желтоватые прямоугольники, описи вложения. Я толкнул дверь машины и спрыгнул на дорогу, сразу же ощутив, как ветер скользнул по лодыжкам. В руке я держал пряник. «Василиса!» — я помахал рукой. Она подняла голову. Увидела меня, увидела пряник, зябко поежилась и пальцем показала на машину, мол, давай поговорим там. Я не полез обратно в кабину, а распахнул перед дамой дверь, пропуская ее в машину. В салоне я сразу же подарил ей пряник. «Прошу принять от меня в качестве скромного подарка. Ростовский, красивый и модный». Уголки ее губ дрогнули, и на мгновение сквозь маску озабоченности проглянула та Василиса, которая мне нравилась. Живая и веселая. «Спасибо». Она взяла пряник, повертела его в руках, но распаковывать не стала. Положила на колени поверх квитанций. Ее улыбка вышла грустной, как солнечный луч в ноябре. Посветил и исчез. «Ну, рассказывай, что там такое сегодня?» — спросил я, понимая, что такой разговор точно не вернет ей легкость. «Что за ужасы у тебя?» Она сделала глубокий вдох и некоторое время молчала. Ветер за пределами салона неспешно нес холодный воздух, шелестел по корпусу. «Если в двух словах, Вадим», — произнесла она тихо, и от этого тона у меня внутри все похолодело. «Там все серьезно. Там убийство». Я кивнул. Жизненный опыт учит нас, что смерти неизбежны. Они были и будут, особенно если ты двоедушник и долго живешь. Но одно дело смерть, для которой могут быть самые разные причины, а другое — убийство. Когда причиной смерти, независимо от метода, стал другой разумный, человек или двоедушник. Я промолчал, давая ей возможность собраться с мыслями. Она повернулась ко мне, глядя прямо в глаза. «Деревню Лабинка знаешь?» «Только слышал. Село как село, вполне процветающее». «Это в 13 километрах отсюда, в восточном направлении. Там сейчас участковый в отпуске. Кажется, в Анапу уехал. Поэтому привлекли Светлану. А я, как ты понимаешь, прилагаюсь к Беккер пока стажер. И были мы не на краже какой-то или разбое, а на убийстве. Причем это точно не несчастный случай». «Соболезную», — автоматически произнес я. Фраза была дежурной, но необходимой, как кофе по утрам. «Ты не торопись выражать общие формы неискреннего сожаления», — резко перебила она. «Побереги свою эмпатию. Погибший был двоедушником». «О как! Двоедушник, значит. Один из нас. А преступник?» — продолжила она, чеканя каждое слово. «Вероятно, фанатиком». Я подобрался, пальцы стиснули руль, хотя мы никуда не ехали. Кожа скрипнула под рукой. «С этого места поподробнее». Я постарался, чтобы мой голос прозвучал не слишком зло. «Если, конечно, ты сейчас не сошлешься на тайну следствия. Если так, я пойму». «Не сошлюсь». Она потерла переносицу, словно у нее болела голова. «Тут уже не до тайн, Вадим. Мы в одной лодке, за пределами которой плавает нильский крокодил. Начнем с деталей. Погибший был дворовым». «Дворовой?» — переспросил я. «Редкая категория». «Да, он жил тихо, держал небольшой бизнес. Занимался экотуризмом, катал городских на лошадях. Знаешь эти туры выходного дня? Единение с природой, квас, самовар, кони, свежий навоз. Коней он любил безумно, выкупил брошенную колхозную конюшню. Еще тех времен, когда был колхоз. Сам все переоборудовал, своими руками. Часть переделал под офис и дом для себя и своего престарелого работника. Конюх у него был старик древний, 86 лет». Я вгляделся в лобовое стекло, представляя эту картину. Старая конюшня, запах сена, тепло лошадиных боков. Уютный мирок, созданный существом, чья суть — хранить двор и хозяйство. Обычно дворовой помогал крепким крестьянам по хозяйству и следил за двором. Сейчас был сам себе хозяин, но остался верен своему принципу — двор. Ну и кони. Традиционно дворовые любят коней. «А погибший взрослый или не особо?» — уточнил я. «Особо», — кивнула Василиса. «Наша жертва — дед Божий одуванчик. С виду и не скажешь, какой был работящий. Сухой, жилистый, морщинистый, как печеное яблоко». «И кто на такого покусился?» — вопрос вырвался сам собой. «Убивать старика, пусть и двоедушника?» В этом было что-то запредельно гнусное. Глава 4. Сигнальная система. «Как я и говорила, это, вероятнее всего, сделал фанатик», — сказала Василиса. «Следователь из района, когда приехал, сразу сказал Светлане, что у нас завелся маньяк, и у него есть основания так думать». Она начала загибать пальцы, перечисляя страшную географию смерти. «В Небуге, это аж на побережье, убита и была сожжена семья. В Великовечном, на водах, убит местный бизнесмен. В поселке Озерный, на берегу Сенгелеевского водохранилища, погибла пенсионерка, бывший школьный учитель литературы. Разные люди, разные места, никакой видимой связи, кроме одного». Она сделала паузу, словно ей было физически трудно это произнести. «Характерный почерк, Вадим. Резанная рана в районе горла, жуткая, от уха до уха. Но это еще полбеды. Вокруг жертвы круг, аккуратно нарисованный дубовым углем. Не золой, а именно углем, понимаешь? И три сгоревших свечи, расставленных треугольником, черная, белая и красная. И наша жертва была в аналогичном круге со свечами трех цветов. Я представил себе, как это выглядит, и почти сразу же догадался, о чем идет речь. Рискну предположить, что это один из вариантов так называемого «обережного круга». Медленно проговорил я. «Да, это он», — подтвердила Василиса, глядя на свои руки. «Охранная магия, популярная благодаря Гоголю. Защищает от двоедушников. Основное действие — поглощение и блокировка». «А если двоедушник внутри такого круга?» Я уже знал ответ, но хотел услышать его от нее. «Это ослабляет, лишает сил и полностью дезориентирует двоедушника», пояснила она тоном лектора, читающего лекцию по магии. «Вернее, его вторую, магическую душу. Он временно становится бессилен, как обычный человек, даже слабее. Его парализует страх и слабость. В общем, что касается убийцы, это известные случаи по Ставрополю и Кубанскому краю. И все свежие. Может быть, есть еще случаи по другим регионам, но вместе их никто не связал». Я вздохнул и поежился. «Согласен, мне тоже кажется, что это фанатик. Маги-ритуалисты типа Юрия убивают с конкретной целью, и не обязательно двоедушников. Маньяк убивает ради удовольствия, а тут целенаправленная охота на наших. Я же правильно понимаю, что другие жертвы двоедушники?» «Я связывалась с Денисом», — ответила Василиса. «Согласно его данным, так и есть. Семья оборотней, а Винник и Вила. Обещал дать по ним краткие сводки». «Само собой, убийцу дворового никто не видел», — спросил я. Василиса поправила квитанции. «Не совсем так, Вадим. У нас тут не детектив Агаты Кристи, а скорее хроники Анискина. Преступника видел дед-конюх 86 лет от роду, который был работником жертвы». «И что конюх говорит?» «Говорит, молодой парень, высокий, в синей куртке, на машине. Все». Я невольно глянул на свой рукав. Темно-синяя штормовка. «На какой машине?» — спросил я. «А он плохо видит», — развела руками Василиса. «Катаракта, возраст. Черт лица не разобрал, описать не может. Что за машина, не видел. Марку, модель, номер, хотя бы цвет, ничего. Говорит, просто большая машина». И это дословно все его показания по машине. Джип, фургон, пикап, да хоть трактор. Для него все едино. К сожалению, эта эко-конюшня была местом популярным. Туда постоянно кто-то ездил. Клиенты, фотографы, поставщики кормов. Поэтому все, что мог рассказать дед, кто-то приехал, вызвал дворового на разговор, вроде бы очередной заказ на катание. Они ушли, больше конюх в живых своего начальника не видел. «Нашли в обережном круге?» — уточнил я. «Да, все произошло прямо в конюшне, в магическом круге, в присутствии шокированных лошадей». Она передернула плечами. «А дед-конюх все это время был в жилой части комплекса, телевизор смотрел». «Ничего не видел, ничего не слышал?» — уточнил я, хотя картина была ясна. «Да, именно так. Как я и говорила, конюх плохо видит, не очень хорошо слышит, соображает тоже не блестяще. Возраст. А когда вышел покормить лошадей, нашел тело, вызвал полицию. Что касается следов от машины...» Василиса вздохнула. «Там двор не асфальтированный, грязь, месиво. Столько протекторов наслоилось, что эксперт-криминалист просто руками развел. Ходил, матерился, фотографировал. Есть 6 вероятных образцов, и ни один ничем не примечателен. Обычная резина, которая стоит на половине внедорожников края. Что мы имеем? Мужчина, роста выше среднего, телосложение тоже без особенностей, плюс машина. Это, мягко говоря, широкий круг подозреваемых», — заметил я, барабаня пальцами по рулю. «Я, например, тоже ношу синюю куртку и тоже подхожу под описание «высокий парень». Василиса смерила меня оценивающим взглядом. «У тебя еще и машина есть. Большая!» — саркастически улыбнулась она. «Но-но!» — я погрозил ей пальцем. «Что за намеки, гражданин-помощник участковой? Я сейчас пряник заберу. Будешь чай пить с почтовыми квитанциями». «А ты не заводись», — возразила она, но в глазах мелькнула теплота. «Я же понимаю, что ты не фанатик. У тебя алиби железное. Ты у меня на виду. Да и ты не по ту сторону баррикад, чтобы дворовых по конюшням резать». Но полиция-то ищет не фанатика, знающего ритуалы, а маньяка. Для них это серийник, поехавший крышей. Они будут искать кого-то, кто ненавидел экотуризм или имел зуб на старика. «Но мы-то знаем, что для фанатика личная причина и не нужна», — подытожил я. «Если он гастролер, то может быть уже за Ростовом, а может сидит сейчас в кафе в Усть-Алкостре и трескает борщ». В это время со мной на связь вышел мегалит, мой личный стационарный артефакт, которому нет инструкции, мой источник силы и моя головная боль в прямом и переносном смысле. Мегалит связался со мной без эмоциональным системным сообщением. «Администратору, сообщаю, что двоедушнику грозит потенциальная опасность». И все. Ни пояснений, ни приписки, ни геопозиции. Сообщение оборвалось так же резко, как и началось, оставив после себя легкий звон в ушах и привкус железа во рту. Мегалит отключился от меня так же резко, как сервер от второстепенного устройства. Я моргнул, возвращаясь в реальность. Видимо, я выпал из нее на пару секунд, потому что Василиса смотрела на меня с тревогой. «Ты чего завис? Почему глаза стеклянные стали?» Я глубоко вздохнул, прогоняя остатки неожиданно принятого сигнала. «Да тут такое дело. После того, как Тамару похитили, а я об этом ни сном, ни духом, потому что меня не было рядом. Я тогда потолковал с мегалитом, на правах, так сказать, управляющего». Василиса приподняла бровь. И он пообещал сообщать, если кому-то из двоедушников, проживающих на нашей территории, будет грозить опасность. Типа система раннего оповещения. И что сейчас? Ну, что сказать? Я развел руками. Вот, получил сообщение. Прямой эфир из мира мегалитов. Только оно лаконичное, как телеграмма. Ни имени двоедушника, ни координат, ни насколько эта опасность реальная. Ни от кого исходит. Просто грозит опасность. Может быть, Кузька украл самогон и сейчас пьет с Русланом в усмерть, и опасность грозит его печени. А может, тот самый парень в синей куртке точит нож. Василиса покачала головой. «Ты знаешь, что мегалит не шутит и не обманывает. У него нет чувства юмора. Эта штука хтоническая. Ты вообще по степени владения им пока примерно как пятикантроп с компьютером». «Это в тебе зависть, — говорит», — отмахнулся я, хотя в глубине души знал, что она права. «Я учусь. Сам. Никто не подсказывает». «Например, ты не подсказываешь, хотя могла бы». Василиса на долю секунды закатила глаза и мой достаточно прямолинейный намек проигнорировала. «Давай так», — Василиса сдвинула брови, как делала в моменты раздумий. «Методом исключения определим. Кто у нас есть? Мы с тобой вроде бы в порядке. Сидим в машине с пряником и квитанциями. Никто на нас с ножом не несется. Согласен?» «Кто у нас есть еще?» — подхватил я, перебирая в уме особенных обитателей нашего поселка. «Тамара», — подсказала Василиса. «Я сегодня ее навещал. Только что от нее. С ней все в порядке, сидит дома, чай пьет, никого не трогает. Да, вид имеет болезненный, но она вне опасности». «Дальше», — подбодрила меня Василиса. «Руслан с Кузькой. Эти два болтуса. Руслан хоть и бывший человек, но сейчас вполне себе магическая единица, а Кузька — домовой опытный». «А почему ты про них обоих речь завел, объединил?» — спросила Василиса. «Потому что они у меня дома. Дружно играли в PlayStation, когда я уходил. Ведьмак. Они тоже, по идее, в нормальном состоянии. Дом закрыт, лбы здоровые. На своей территории час назад были в полном порядке». «Ох уж этот мне Руслан!» — вздохнула Василиса. «Оборотень-наркоман! Куда катится мир двоедушников?» «Всегда так было. Нашими становились либо слишком хорошие, либо слишком плохие, либо же те, кому не повезло». Я вздохнул. «Получается, я всех перечислил? Ты, я, Тамара, Руслан, Кузька. Всех собрал?» Я замолчал. Я еще не признавался ей, что являюсь владельцем завода и что Макс Бобр держит меня в курсе по миграции двоедушников на нем. Сейчас там никого особенного не должно быть. Такие вот у меня маленькие секретики. Василиса посмотрела на меня странным взглядом. «Не всех, Вадим. ты плохо знаешь свои владения и их обитателей». «В смысле?» — не понял я. «Есть еще леший». Я чуть не поперхнулся воздухом. «Леший? Что? У нас есть в Колдухине леший? Настоящий?» «Нет, китайская подделка. Мы поселком скинулись и на Алике купили со скидкой. Ну, конечно, настоящий». «Но леса-то нет». «Это тут при чем? Ты в озере живешь или в доме? Водяной у нас настоящий?» Передразнила меня девушка. «Ладно, не будем об этом. И где леший?» — насупился я. «Он не в поселке», — уточнила Василиса. «Но это недалеко. Определенно в зоне влияния мегалита. Севернее, в полях, есть пескосклад. Знаешь такой? На старом карьере». «Знаю, конечно», — протянул я, вспоминая карту местности. «Я на пескоскладе регулярно бываю, но там живет только один человек, сторож, злой и нелюдимый. И все. Кроме него там только песок, травка и техника скучает без работы». «Сторож», — кивнула Василиса, — «это леший и есть». Я откинулся на спинку сиденья, переваривая информацию. «О, как! Нелюдимый, молчаливый, не особенно добрый». «Ну да, сходится. Леший работает сторожем на складе песка? Сюр какой-то. Хотя, если подумать, у нас водяной трудится на почте, и одна красивая девушка, чья классификация мне до сих пор неизвестна, в опорнике». «А много у тебя еще от меня тайн, Василиса Александровна?» «А у тебя от меня?» — парировала она мгновенно. «Давай не будем мериться секретами, Вадим. Мы не в детском саду. Если мегалит сигналит, значит, надо посмотреть. Ты хозяин земли, тебе и проверять. Съезди, глянь на лешего. Это сравнительно близко, километров 5 по грунтовке». Хитро прищурила глаза Василиса. Я посмотрел на часы на телефоне. С одной стороны лень, а с другой тревога, посеянная сообщением мегалита, уже пустила корни. «Ладно», — выдохнул я, поворачивая ключ зажигания. «Ты права, сгоняю. Познакомлюсь заодно, повторно. А то неудобно как-то. Я тут хозяин земли, а у меня леший бесхозный в песочнице играется». Мотор снова заурчал, наполняя кабину вибрацией. Василиса поправила пальто и потянула ручку двери. «Только осторожно, Вадим. Если там действительно этот мистер Синяя куртка, ты не геройствуй, зови на помощь, я примчу. Если, конечно, тревога не ложная». Она открыла дверь, и в салон ворвался холодный и влажный воздух. «Если что-то случится, звони!» — бросила она напоследок и вышла из машины. Я проводил ее взглядом, включил передачу и немедленно тронулся. Пока не существовало дороги через кирпичный завод, единственный путь для автомобиля — по дамбе. В моей голове крутилась одна мысль, не дававшая покоя, словно назойливая муха. Дядя Миша. Нелюдимый сторож, который никогда не покидал своего рабочего места и увлекающийся радиоприборами и прочей электроникой. Неожиданно, конечно, для лешего радиофизика. Леший. И откуда тут леший, если тут только три осины вдоль трассы, придорожные кусты, да и те явно не первой свежести? Как такое вообще возможно? Неужели магические сущности стали настолько адаптивными, что среда обитания им стала не нужна? С другой стороны, Василиса права. Я тоже живу в обычном доме, а не на дне озера Камколь. В любом случае, это была новость, достойная того, чтобы немедленно пообщаться с лешим. С этими мыслями я, наконец, доехал до пескосклада. Дорога туда была стандартная, грунтовка, чуть разбитая, пустынная, и именно тут я когда-то встретил Велену. Остановившись у ворот, я огляделся. Пескосклад — не то место, где бывают чужие. Обособленная локация, скучная и пустая. По сути, небольшой комплекс зданий для обслуживания песчаного карьера. Та часть, что к дороге, огорожена высоким металлическим забором. Никакой колючей проволоки или шипов поверху. Большая часть забора — простое рифленое железо. Ворота, сваренные из уголка и крашенные в классический буро-зеленый цвет, выглядели солидно, хотя и не производили впечатления неприступной крепости. «Открывайте, почта приехала!» — прокричал я, постучав кулаком по массивным створкам. Тишина. Никакого ответа. Я выждал некоторое время, постучал еще раз, погромче. Но эффект был тот же. Сторож, дядя Миша, хоть и был нелюдимым, но обычно реагировал на мой голос. Где он? Собак на пескоскладе не держали, это я знал точно. Раньше думал, что нелюдимый сторож их не хотел кормить, а теперь понимал, дело в природе. Лешие собак не особенно любят. Не открывают. Что делать? Просто постоять и уехать не входило в мои планы. Ловким движением я подпрыгнул, ухватился за верхнюю часть ворот, потом, найдя опору для ноги на дверной ручке, подтянулся и оказался наверху. Скользнув вниз по внутренней стороне ворот, я приземлился на пыльную землю. Территория была обширной, заросшей травой и заставлена старыми ржавыми конструкциями. Прислушался. Из одного из зданий, похожего на огромный склад или нелепый гараж, доносился странный звук, не то пение, не то завывание. Монотонное, гипнотическое, от которого становилось жутковато. Я пошел на звук, стараясь ступать как можно тише, хотя иногда мои кроссовки оскальзывались по камушкам и издавали характерный звук шуршания гравия. Вскоре я нашел здание, из которого исходил этот жуткий мотив. Дверь в него была крепкой, металлической, и, к моему удивлению, запертой. Прижался к дверям, прислушался. Из помещения доносился приглушенный мужской голос. «Выйду, приду через порог, озрю около себе, меч мой выну и ступлю по чисту полю. Во чистом поле стоит дуб вековой, а в листах змей сидит. Дашь мне свете и солнце, силы, мудрости убить и нечисть черну. Изыди нечисть на меня из дремучего леса, из гнусного болота, из тьма наго кута. Поклони главу свою передо мною, слово мое твердо, не глаголюще слово мое. Камень вечен, меч прочен, гой, да будет так!» Времени на сомнения не было. Пришлось без затеи разогнаться и ударить плечом, всем телом, после чего с громким скрежетом дверь поддалась, открывая проход внутрь. Внутри царил полумрак, воздух был стоячим. В центре помещения, освещаемый лишь тусклым светом, пробивающимся сквозь грязные окна, находился очерченный жирной черной линией обережный круг. Внутри круга, на коленях, безвольно сидел дядя Миша. Его глаза были закачаны, он выглядел совершенно потерянным, словно его сознание было где-то далеко. Вокруг него стояли три свечи — белая, черная и красная. Их пламя казалось неестественно ярким в полумраке. Над ним, чуть склонившись, стоял человек. Мужчина в синей куртке, на голове — черная балаклава, скрывающая лицо. В руке он держал длинной странной формы обоюдоострый нож, от которого даже на расстоянии веяло холодом. Он занес нож над головой сторожа. «Стой, ублюдок!» — крикнул я погромче, просто чтобы отвлечь, а там будь что будет. Незнакомец повернул ко мне голову. Его реакция была мгновенной. Он чертыхнулся, и мне даже показалось, что в его глазах мелькнуло что-то вроде досады, но не удивления. Не говоря ни слова, он метнул в мою сторону небольшой цилиндр. Адреналин в крови и старые армейские рефлексы сработали быстрее мыслей. Я прыгнул в сторону, прижимаясь к полу, обхватил голову в районе ушей ладонями. Это не очевидно, но защищать особо нужно глаза и барабанные перепонки. Они менее прочные, чем просто кожа. Через пару мгновений заряд взорвался. Моя магия показала, что ударная волна несла соль и еще какой-то компонент. Осколки и волна прошли мимо, не причинив мне вреда, разве что пыль поднялась столбом. Я тут же вскочил, однако к этому времени незнакомец достал из-за пояса пистолет. Трижды щелкнул затвор, и три выстрела эхом разорвали тишину склада. Я почувствовал резкую, обжигающую боль в боку и груди. Меня ударило так сильно, что я упал. Больно! Как же было, мать твою, больно! Однако боль от ранения не стала усиливаться, даже наоборот. Словно кто-то включил невидимый шланг с живительной влагой, которая тут же стала латать пробоины в моем теле, вымывая боль и повреждения. Я почувствовал, как раны затягиваются и возвращается сила. Это было прямое участие мегалита. Я не знал, как именно он это делает, но чувствовал его присутствие, его мощь, его заботу. Энергия мегалита текла сквозь меня, как проточная вода, и восстанавливая целостность тканей. Буквально через пару секунд я, матерясь сквозь зубы, рывком поднялся на ноги. И вот теперь чужак был действительно испуган, а глаза его расширились от страха. Шокированный незнакомец замер на секунду, все еще удерживая пистолет, но не спешил стрелять снова. Видимо, он никак не ожидал, что я вот так запросто встану посреди пары пулевых попаданий. Он снова вскинул пистолет, но я прыгнул вправо и укрылся за каким-то массивным агрегатом. Не став стрелять и не говоря ни слова, фанатик развернулся и бросился в противоположную от меня часть помещения, где был другой вход. Он исчез. Глава 5. Следствие ведут не колобки. Тяжело дыша, я подошел к дяде Мише. Сторож все еще сидел на коленях. Его глаза были стеклянными, хотя в них уже и проявились проблески сознания. Я потянулся, чтобы потрясти его, привести в чувство, и с ужасом обнаружил, что мои руки словно бы упираются в невидимую упругую стену, не добираясь до деда. Я опустил глаза и чертыхнулся. Обережный круг. Меня, как двоедушника, он не пускал, и он же держал лешего в оцепенении. Впрочем, есть простой путь противодействия кругу — физическое его разрушение. Проблема была в том, что круг не был отсыпан и прочерчен на песке. Фанатик начертал его на бетоне. Тронуть сам круг я не могу, даже посторонним предметом, смешать основание тоже. Круг особо защищен, пока в нем его создатель. Однако фанатик успел сбежать. Но природа водяного имеет свои плюсы. Я вовсю напряг свою магию и почти сразу же нашел воду, почувствовав, что в дальнем углу помещения есть стоящая на полочке полуторалитровая бутылка воды колокольчик. Топать туда мне было лень, поэтому я велел воде пронестись по воздуху прямо мне в руку. Вода проделала это вместе со своей емкостью. Стоя около круга, я вскрыл бутылку и направил пузырящуюся воду с дешевым ароматизатором на линии круга, смыв их за несколько секунд и затушив свечи. Дед со стоном осел на пол. «Дядя Миша, очнитесь, ну же!» Я шлепнул его по щекам, пытаясь вытащить из ступора. Он моргнул, попытался сфокусировать взгляд. Я раздавил и пинками расшвырял свечи, уничтожив остатки круга. «Ты кто?» — прошипел он и немедленно закашлялся. «Дед Пыхто, пошли отсюда, дядь, нечего тут валяться». Однако прежде чем заниматься акробатикой, я достал из кармана телефон и нашел в контактах номер Василисы. Ее фраза про «если что-то случится» заиграла новыми красками. «Пожалуй, мне и правда нужна помощь полиции, инквизиции, мушкетеров, короля или императорских штурмовиков из «Звездных войн». Хотя бы кого-то». «Алло?» Она взяла трубку мгновенно, видимо, ждала звонка. Интересно, она предполагала, что я попаду в бигуди, и поэтому была готова? «Привет, Василиса», — заговорил я слабым голосом. «Помнишь, ты говорила, если что случится, звони?» «Ну да». «Так вот, что-то случилось». «Что именно? Ты в порядке? А сторож в порядке?» В ее голосе появилась тревога. «Я, скажем так, жив. А сторож, он тоже жив, но его пытались ритуально убить». «Ничего себе!» «Да. Обережный круг, фанатик, стрельба и 7 казней египетских». «Вы ранены? Ты поймал фанатика?» Василиса явно была удивлена, но быстро взяла себя в руки. «Нет, он сбежал. А поймать его здорово помешал тот факт, что этот типоз дважды попал в меня из пистолета». «Это вы сейчас прямо на пескоскладе или где-то в окрестностях? Я хочу приехать». Ее голос стал напряженным. «Прямо в нем, и да, я за этим и звоню. Как в фильмах про полицию. Вызываю подкрепление». «Поняла. Я сейчас придумаю какой-то повод для Светланы, зачем мне нужна служебная машина, и приеду. Ждите меня. Никуда не уходите». Я кивнул, хотя она и не могла меня видеть. «Да, конечно, мы никуда не уйдем. Мы те еще ходоки сейчас. Ждем тебя. Отбой». Пули пробили кожу и вошли в мое тело. Однако надо помнить, что двоедушники в целом более прочные и живучие, чем люди, хотя и не намного. Не то чтобы двоедушник мог ничего не бояться и бросаться под поезд в качестве развлечения. Но у меня был бонус — мегалит. Даже пережив встречу с пулями, я чувствовал себя не особенно весело и бодро, но был жив и на ногах. Я и раньше знал в теории, что мегалит защищает, но теперь ощутил это на практике. Камень крепко поддерживает своего администратора. Да, удары сотрясли кости и разнесли эхо повреждений по внутренним органам. Однако мегалит усилил регенерацию настолько, что во время разговора с Василисой пули вышли из тела и с глуховатым звоном упали на грязный бетонный пол. Не сказать, чтобы это было безболезненно, я же не терминатор. Выходили они с ноющей болью и жжением, как будто спицу вставили и елозят. Я поднял их и сунул в нагрудный карман, после чего встал, насильно поднял деда на ноги. Положив его руку себе на плечо так, чтобы принять вес деда на шею, и потащил прочь из этого чудесного места. Сторож дядя Миша все еще был в шоке, и было отчего, но хотя бы смог перебирать ногами. Весь наш совместный путь прочь со склада и в сторону его коптерки, рабочего места и жилища, Леший только делал грустное лицо и молчал. Я толкнул дверь, помог ему добраться до диванчика и уложил. Приняв горизонтальное положение, он стал выглядеть получше, а глаза смотрели осмысленно. Я нашел в подсобке замызганный графин и налил ему воды. «Спасибо», — негромко выдал дед, и было непонятно, за что конкретно он благодарит. За спасенную жизнь, за то, что я допер его до дивана, или за стакан воды. «Дядя Миша, что же ты молчал, что двоедушник?» — пожурил Лешего я. «А что, надо было объявление на воротах повесить?» — сердито возразил он, сдвинув кустистые брови. «Согласен, правила маскарада никто не отменял. А что вообще у тебя произошло?» — Леший вздохнул. «Решил проверить. Шумел кто-то, стучал. Ну, я посмотрел по камерам, там чисто, но я и пошел», — пробормотал он, с трудом собравшись с мыслями. «Камер-то у нас всего три — на ворота, на территорию и на экскаватор в карьере. Начальство боится, как бы его не уперли, говорит он того. Лизинговый. Пес с ним, с экскаватором. Что произошло на складе?» Я попытался вернуть его повествование в русло нашей ситуации. «Отстань ты, холера! Я устал». Он замолчал и повернулся к спинке дивана, спиной ко мне. Какое-то время я посидел на продавленном офисном стуле, после чего вышел из подсобки, чтобы осмотреться. В это время приехала Василиса. Не знаю как, но она открыла ворота и вошла, бесшумная, словно призрак, и серьезная, как инспекция из Генеральной прокуратуры. От нее веяло стремлением к порядку и уверенностью в себе. «Привет!» — я вяло помахал ей и попытался улыбнуться. «Ты как?» — обеспокоенно спросила она. «Нормально!» — с наигранной бодростью ответил я. «Ну, рассказывай!» Ее голос, как всегда, был полон энергии, контрастирующей с моим нынешним состоянием. Я и до поездки к Лешему устал от беготни и разговоров, а встреча с пулями меня окончательно лишила запаса бодрости. «А что рассказывать? Пошли и покажу». Я повел ее к воротам, которые еще недавно перелез Аки Тарзан. «Приехал, машину поставил». Я начал рассказ с этого. «Видела», — подтвердила Василиса. «Позвал, никто не отвечает. Перелез, услышал звук оттуда». Я показал пальцем на распахнутый склад. «Что за звук?» «Бормотание, напевы. Фанатик, наверное, колдовал». Я подвел ее к двери. «Выбил?» — спросила Василиса. «А что было делать? Конечно!» Василиса кивнула, подошла к поврежденной двери и, приложив ладонь, провела по ней едва заметным движением, от которого во все стороны разлетались разноцветные искры. Послышался тихий скрип, и металл, словно по волшебству, выпрямился, заняв свое прежнее место. Отлетевшие детали собрались вместе, и дверь стала, как была, без повреждений, разве что открытая. «Это, конечно, бесценно», — усмехнулся я. «Навык быстрого бесконтактного ремонта. Но зачем?» «Вадим, ты спрашиваешь, потому что не думаешь на несколько шагов вперед», — вздохнула она, а ее голубые глаза осмотрели меня с головы до ног с привычной серьезностью. «По той же причине ты не заметил, что я приехала одна, без Светланы. Заметил и поддерживаю. Это дело касается только двойдушников», — предположил я. «Именно», — подтвердила Василиса. «Есть только два варианта по полиции. Посвящать их или нет. И если официально сообщить, прибудет оперативно-следственная бригада. И будет чрезвычайно много вопросов. Начиная с того, почему после всех пулевых ранений, одно из которых в грудную клетку, ты живее всех живых». «Да, такое объяснить сложно», — согласился я. «Поэтому я решила... Прости, что не посоветовалась, что посвящать власти. Ну, может, кроме Инквизиции, мы не будем», — ответила Василиса. «А раз не будем, значит, все следы преступления нужно скрыть. Логично?» Я не стал спорить. Действительно, она говорила правильные вещи, о которых я просто не успел подумать. «Показывай, пожалуйста, что было дальше», — попросила она. Я показал ей размытый обережный круг, куда упало взрывное устройство. Как я упал, встал и получил пару пуль, чтобы полностью построить в ее голове последовательность событий. «Рассмотрел его?» — без особой надежды спросила Василиса. «Он был в балаклаве». «Ясно». Василиса все фотографировала, нашла и забрала с собой остатки взрывного устройства. «Хитро», — пробормотала она, разглядывая найденные фрагменты. «Это, в сущности, просто очень мощная петарда, но начиненная железом и солью в качестве поражающих элементов. Многоцелевая штука. Для большинства двоедушников токсичная и даже смертельно опасная при попадании начинка. А почему в тебя не попало?» Я отпрыгнул, как по команде вспышка справа. «Рефлекс». Я изобразил, что закрываю уши ладонями. «Это после армии?» — спросила Василиса. «Настоящий, не по документам». «Ну, я так-то в прошлой жизни фронтовик». «И в тебя совсем не попало?» «Спрашиваю, потому... Мне кажется, что соль для водяных вредна или ядовита. Нет у нас аллергии на соль. С чего ты так решила?» «Ну как же, есть такая легенда, мол, водяные живут в воде, но никогда в море». Василиса явно решила воспользоваться моментом, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях касательно нашего класса. «О чем ты, Василиса?» «Я не сахарный, могу купаться в море, и даже неплохо плаваю, если хочешь знать», — не без сарказма ответил я. «Ну как же, ты даже перебрался в Краснодарский край, но не на побережье к морю, хотя мог бы, а сюда, к зеленому и не особенно привлекательному озеру». «Хм, меня судьба позвала, но в целом ты закономерность видишь верную. А вот причину этого факта ты определила неверно. Дело вовсе не в соли». Я подобрал с бетона несколько крупинок соли и, положив на ладонь, выставил вперед. Чтобы было понятно, соль не причиняла мне никакого вреда. «А в чем? Или это очередной секрет водяных?» — продолжала расспрашивать Василиса. «Да какой там секрет, Василиса? Тут все настолько просто, что скучно рассказывать. В море есть свои двоедушники, и они никак не слабее меня. У них и иерархия, и правила. И если я туда со своей пресноводной мордой залезу, они в лучшем случае мне эту морду набьют». «То есть проживание водяных в пресноводных водоемах можно рассматривать как результат раздел сфер влияния? Как у мафии?» — уточнила она. «Грубо говоря, да. Поехать в отпуск, позагорать там, искупнуться я могу. А вот если решу вообразить себя владыкой морским... В общем, я двоедушник непугливый, но даже мне боязно. Понятно? Мы закрыли эту тему». «Да. Спасибо за откровенность. Я знаю, что обычно ты глубоко прячешь свои секреты. Что там дальше было после гранаты? Когда я встал, фанатик, он трижды выстрелил в меня, причем два из них попал. Мегалит помог. Она водила взглядом, будто пытаясь увидеть невидимые нити, связывающие меня с этим мега-артефактом. Да, и в целом, скорее всего, меня и без этого не особенно легко завалить. Мы же прочные. Не настолько. Почему он не продолжил стрелять, не выпустил всю обойму? Василиса подошла ближе. Ее обычно спокойное лицо приобрело напряженное выражение. Почему он прекратил? А ты хотела, чтобы он меня укокошил? Да я просто спросила. Воссоздаю картину преступления, примирительно ответила Василиса. Наверное, потому что я встал и попер на него. Сразу же? Да. Значит, он понял, что пули тебя совсем не берут, и упал ты в сущности не от ран, а от кинетического удара. Вот и как понять, трус он или просто хорошо соображает? Она нахмурилась, пытаясь разгадать мотивы чужака. «Давай я закончу, потом анализ», — предложил я. «Короче, он убежал». Я стал вот тут. Проверил деда, натолкнулся на обережный круг, смыл его, позвонил тебе, потащил лешего в подсобку. «Понятно. Надо найти третью пулю, что не попала в тебя. Мне бы для исследования», — она бросила взгляд в мою сторону. «Зачем третью? Ну, другие же в тебе». «Уже нет. Вот тебе первая и вторая». Я достал из кармана куртки две слегка деформированные пули. Василиса удивленно подняла брови. «Ого, сразу же вышли? Удивительно!» Она взяла их и стала внимательно осматривать, подсвечивая телефоном. «Ну что я могу сказать, коллега?» С видом эксперта заключила Василиса. «Я не криминалист, но пули 9-миллиметровые. Точную марку определить не смогу». «А ты не рассмотрел пистолет?» «Что-то современное, европейское, не наше». Я припомнил мелькнувший в руках силуэт оружия. «А пули-то серебряные», — пришла к выводу она, потерев одну из них пальцем. «Кустарные, стальной сердечник, серебряная рубашка. Серебро — это классика». «То есть наш фанатик больше по оборотням?» — спросил ее мнение я. «Да, либо он не силен в классификациях двоедушников и их природе». «Серебро — многоцелевая штука, но для водяных что свинец, что серебро — все едино. Насколько я знаю, у вашего брата есть аллергия на никель, но не смертельная». «Стесняюсь спросить, как ты сей факт выяснила и когда?» Мой интерес к ее познаниям всегда был очень велик. Василиса проигнорировала мой вопрос. Ее внимание было целиком сосредоточено на деле. «Со схемой происшествия все ясно. Я все сфотографировала. Пули и остатки ВУ забрала. Куда он побежал, покажешь?» Я показал направление, где он скрылся, и мы вместе прошли весь его предполагаемый путь через другой вход в здание. Следов на сухой земле не было, но это было и неважно, потому что фанатик явно добежал до сетчатого забора. Там один из столбов был повален, а за ним виднелись следы автомобиля. Василиса фотографировала следы в разных ракурсах. «Обрати внимание!» Я показал в направлении полей. Он уехал туда. «Это объясняет, почему я не встретила его по пути. По грунтовке», — ответила Василиса. «Он заранее продумал пути отступления по полю и понимал, как сделать это наименее заметно. Хитрый. А еще это значит, что у него внедорожник, причем не паркетник, а реальный», — добавил я, изучая рифленый след от протектора. «Обоснуй». По осеннему полю, вспаханному и пробороненному, легковая машина, даже навороченная, скорее всего, сядет. Тут нужен полный привод, уверенный водитель и хорошие покрышки. И то ты сможешь кататься только пока сухо. По стерне может ехать каждый дурак, а по такому полю нет. Поверю тебе на слово, как владельцу внедорожника. Значит, у него хорошая машина, проходимая? Это соответствует показаниям дедушки конюха. Она улыбнулась, но взгляд оставался серьезным. «И тебе повезло, что Светлана всего этого не видит, потому что она бы тебя записала в подозреваемое». Василиса попросила поднять поваленный столб. Я поленился использовать грубую физическую силу, когда есть более изящные методы. Собрал влагу из земли, направил ее в покосившийся столб, и тот медленно под действием здоровенной капли воды, которая обхватила его, встал на место. забор остался кривым. Но это уже не имело значения. Следы преступления скрыты. «Давай теперь я озвучу свои мысли по поводу фанатика», — сказал я, когда мы пошли обратно. «Говори», — согласилась Василиса. «Во-первых, это тот же, что грохнул дворового в Лабинке. Судя по аналогичному обережному кругу и близости мест». «Соглашусь», — кивнула она, — «потому что не верю в совпадение. Непонятно только, как он его вычислил. Что-то еще?» «Да. Второе. Он молодой, крепкий, у него неплохая физическая форма. Действует один, вооружен, стреляет уверенно. Хорошая стрелковая подготовка. Вероятно, служил в армии, причем в таких частях, где учат стрельбе по-взрослому. Либо же он много тренировался, что в нашей стране не так-то просто сделать легально». «Либо служил в органах», — добавила Василиса. «Тоже вариант». «А еще он понял, что я тоже двоедушник, и теперь от нас не отстанет». Я посмотрел на нее, понимая, что накликал на весь Колдухин беду. Василиса согласно кивнула. «На то он и фанатик». Мы вернулись к подсобке сторожа. Дядя Миша все еще лежал на диване, спиной к этому миру. Из коптерки вела дверь в дежурку, где стояли три монитора камер. Там же был и сервер. Василиса уселась за сервер, используя магию, вскрыла его и вскоре уже удаляла часть записей, а конкретно те, на которых видно, как я перемахнул через забор. Приходилось действовать быстро, пока мир людей не обратил на нас излишнее внимание. Это была вечная игра. Магия и порядок. Истина и ее сокрытие. Закончив с камерами, мы занялись лешим. Василиса стала над ним, и ее руки светились мягким зеленоватым светом. Пальцами она чертила какие-то знаки, которые застывали в воздухе, терпеливо ожидая, когда хозяйка присоединит к ним следующие. Все это было не особенно ярко и эффектно, но она свое дело знала, время от времени плавным движением руки отправляя эти знаки в направлении лешего. Она словно ткала невидимые струны, вплетая их обратно в порванную ауру старика. Я видел, или мне казалось, что видел, что его состояние улучшается. Дыхание становится ровнее, морщины и складки разглаживаются. Глава 6. Леший без леса. Дядя Миша открыл глаза. Обычно остро смотрящие, настороженные, недобрые, спрятанные под кустистыми бровями, сейчас они смотрели на мир с каким-то пугающим добродушием. Это было непривычно. Сторож был типичным лешим. Теперь я это понимал. Он был ворчливым, подозрительным, необщительным, а слова цедил скупо. Нынешний дядя Миша напоминал кота, накушавшегося валерьянки. «Ох, матушка!» — протянул он, расплываясь в улыбке, совершенно не идущей его жесткому лицу. «Благодать-то какая! Птички поют! Или это в ушах звенит?» «В ушах, Михаил Анатольевич, в ушах!» Василиса устало присела на край дивана. «Как вы себя чувствуете?» Леший попытался приподняться, но не смог. Покачнулся, чуть не упал. Я придержал его за плечо. «Странно», — признался он, глупо хихикнув. «Легкость в теле такая образовалась. А вы, собственно, кто, матушка?» Леший смотрел на Василису. «Как кто? Помощник участкового, конечно. Расскажите, что у вас случилось тут?» «Представитель власти. Докладываю. Я, значит, сижу, китайский детектор собираю. Слышу, шумит кто-то». «Не положено. Я и пошел проверить. Только дверь из своей коптерки открыл, шагнул, а он мне как всек». Леший потрогал макушку, поморщился, но тут же снова улыбнулся. «Чем-то тяжелым, зараза, намахнул по башке. Даже здрасте не сказал». «Стоп, кто он?» — спросила Василиса. «Да кто ж его разберет? Чужой, в маске какой-то. Не разглядел я. Упал, но сознание не потерял. Лежу, понимаю, что встать не могу. Ноги отнялись, не слушаются». а он меня хвать за шиворот, как нашкодившего кота, и поволок, подлец!» Василиса сочувственно кивала. «Он меня на полу бросил, дверь запер», — продолжал дядя Миша, глядя в потолок. «Начал что-то на полу рисовать и бормотать. Слова такие недобрые, болью отдавались, по ушам били, как будто камни друг о друга трут. Потом поставил на колени, пыхтел вокруг. Он готовился к чему-то. Колдовство какое-то грязное, наверное, затевал. Свечи зажег. Чернокнижник, поди». У него глаза были закатаны, перебил я, обращаясь к помощнице участковой, вспоминая жуткую ситуацию, в которой оказался леший. «Белки одни видны. Словно он не здесь был, а в трансе», — кивнула Василиса, «или под контролем в результате заклинания». «Вот-вот», — поддакнул дядя Миша. «В этом, как его, трансе. Не видел я, что происходит, только слышал. Страшно было. Потом загрохотало вокруг. И тут я окончательно отрубился. Темнота, тишина. А потом бац — свет. Но увидел я не Белобога, а этого вот пижона». Он ткнул в моем направлении узловатым пальцем, и в голосе прорезались привычные сварливые нотки, хотя блаженная улыбка все еще блуждала на лице. «Смотрю, а этот отвратительный, назойливый, надменный почтальон меня по щекам лупит. Никакого уважения к сединам». «Да, Вадим у нас такой», — усмехнулась Василиса. «Сама не знаю, как его терплю». «Ну, простите великодушно, что я вас спасал, Михаил Свет Анатольевич», — возмутился я. «Работа у меня такая, оплеухи с доставкой». «Давайте не будем», — осадила меня Василиса. «Михаил Анатольевич, у вас есть мысли, как фанатик вас вообще нашел?» «Во-во», — поддержал я. «Дядя Миша, вы же за забор выходите со своей работы только, чтобы бандероль забрать. 100 лет тут сидите». Леший вдруг потупился, опустил глаза, словно школьник, разбивший мечом окно в учительской. Отвернулся к стене, разглядывая плакат с изображением молодого Никола Тесла. «Михаил Анатольевич», — голос Василисы зазвенел металлом, «говорите полиции, то есть мне, как есть. Это вопрос жизни и смерти. Вы покидали рабочее место, общались с чужаками. Что-то еще, что могло вас выдать преступно настроенному фанатику?» Дядя Миша вздохнул с вселенской скорбью и закряхтел. Остатки наведенного целебной магией добродушия его окончательно покинули. Он вернулся к базовому состоянию. «А что?» — буркнул он, не глядя на нас. «Я что же человек? Ну, условно, наполовину. Я как про смерть Панкрата узнал, сам не свой стал. Я же не оторван от реальности. У меня есть телеграм и каналы вьем всякие. Как узнал, собрался, отпросился у начальства. Сказал, зуб болит, к зубодеру мне надо срочно. И поехал на велике. Туда, к конюшне Панкратовской». Я повернулся к Василисе. Она молча кивнула, подтверждая, что Панкрат — это убитый накануне дворовой. «Но меня и прочих селян туда никто не пустил», — продолжал леший, и голос его дрогнул. «Ленты эти, охрана периметра, тайна следствия, полиция, люди в форме. Я рядом в толпе зевак постоял, посмотрел, а я его, почитай, 300 лет знал. 300, понимаете вы, сопляки малолетние». Он резко повернулся к нам, и в глазах его стояли слезы. Настоящие, человеческие слезы. «Вам не понять!» — взревел леший. «Вы молодые, у вас век короткий, память дырявая. А мы с ним... Он не просто дворовой был». Дядя Миша раздухарился так, что даже ударил кулаком по дивану. Пыль взметнулась маленьким облачком. «Он лошадей любил. Он мухи не обидел за всю жизнь. Он добрый был, как хлеб из печи. В былые годы, еще до революции, когда тут казаки стояли. Если лошадки с его деревеньки в мой лес забредали, я им дорогу всегда показывал, следы путал, чтоб волки не нашли. А он... Он иной раз ко мне в гости ходил. Ночью, когда люд спал. Сыр приносил, домашний, соленый. и сплетни». Леший шмыгнул носом. «Я от него про революцию узнал, представьте. Сидим мы, чай на травах пьем, а он говорит: «Миша, царя скинули», а я ему: «Да брешешь», а он: «Истинно так, столица бурлит».